Матрена Дементьевна встала, напилась на кухне воды и по старой привычке заглянула в комнату сына. Алексей мирно похрапывал. Она на цыпочках подошла к кровати, поправила одеяло, вернулась к себе и опять легла. За окном медленно падал снег. Изредка слышался шум проезжавшего грузовика. Близился рассвет, а ей все не спалось. Мысли вновь и вновь возвращали ее к дням юности. В Москву она приехала ранним утром. Было морозно, под ногами похрустывал снег. В синем воздухе плыл колокольный звон. Улицы были еще безлюдны. Изредка навстречу Матрёне попадались плохо одетые люди, но по облику они выглядели как мастеровые. Съежившись от холода, они спешили куда-то. На углах закутанные в платки женщины торговали горячими пирогами. Упитанные городовые стояли на каждом перекрестке. Разъезжали конные патрули. Москва жила еще под впечатлением недавних баррикадных боев. Расспрашивая прохожих, как добраться до Семеновской заставы, Матрена, усталая, замерзшая, дошла, наконец, до ворот суконной фабрики купца первой гильдии Носова. Здесь она робко спросила, где можно найти Ольгу Сидоркину. Бородатый сторож, похожий в длинном тулупе на Деда Мороза, буркнул в ответ. «Если не в смене, то, стало быть, в казарме. Вон, пойди туда, спроси». Он показал на некрашенный забор и отвернулся. Матрена Дементьевна до сих пор не забыла того памятного часа, когда она впервые вступила на территорию фабрики и тем самым навсегда связала свою жизнь с ткацкими станками. Толкнув калитку, она оказалась в пустынном заснеженном дворе. Высокая кирпичная стена полукругом окружала двор, ограждая казарму, ветхий двухэтажный деревянный дом со множеством дверей, обитых мешковиной, от фабричных корпусов. У самой стены, на веревке, протянутой между тремя сиротливо торчащими обледенелыми деревьями, висело белье. Матрена стояла растрепанная, не зная, в какую дверь толкнуться. К счастью, скрипнула калитка, и во двор вошла закутанная в платок женщина с ведрами. Узнав, что девушка ищет Ольгу Сидоркину, она приоткрыла крайнюю дверь и крикнула. «Сидоркина, Оля, тут тебя спрашивают!» Тетя Оля, высокая, костлявая, раньше времени состарившаяся женщина, встретила племянницу неприветливо. «Чего вздумала приехать сюда в этакую пору?» — спросила она, разглядывая худенькую девочку. Матрена, скороговоркой волнуясь, рассказала все о себе и, боясь, что тетка отошлет ее обратно, со слезами на глазах закончила. «Обратно ни за что не поеду». Тетя Оля вздохнула. «Проклятущая наша жизнь! Горе, видно, вместе с нами рождается», — сказала она и задумалась. Матрена с замирающим сердцем ждала решения своей судьбы. Проведя шершавой рукой по волосам племянницы, тетя решила. «Ладно, приехала, так уж оставайся, авось что-нибудь придумаем». Она повела Матрену в дом, усадила на табуретке между нарами, дала ей кусочек белого хлеба, напоила чаем. «Ложись, спи, а мне в смену пора», — сказала она и ушла на фабрику. Постель тети Оли была на втором ярусе нар. Матрена вскарабкалась туда, как карабкалась дома на печку, села на жесткий тюфяк и, обняв худые коленки, с любопытством осмотрелась по сторонам. Завешенные пестрыми ситцевыми занавесками нары в длинной казарме чем-то напоминали цыганский табор. В узком проходе между нарами и стеной женщины, громко болтая, стирали белье, готовили на керосинках обед. Несмотря на адский шум, работницы ночной смены, укрывшись с головой одеялом, крепко спали. Воздух казармы был влажный, словно в бане. От едкого запаха мыла, пищи и пота щекотало в носу, слезились глаза. Устав от множества впечатлений, Матрена растянулась на тюфяке и тотчас уснула. Утром она с теткой отправилась в контору. Больше часа прождали они у массивных дубовых дверей, пока управляющий фабрикой, краснощекий пузатенький господин в пенсне, впустил их к себе в кабинет. Ольга низко поклонилась ему и заискивающе стала просить принять племянницу на фабрику. «Вот эту?» — с усмешкой спросил управляющий, бросив беглый взгляд на смущенную девочку. «Ну куда такому заморышу на фабрику?» «Сирота она. Христом Богом прошу, не откажите. Вчера говорила я с мастером Наумычем. Он согласен взять ее в шпульную, если вы разрешите». «Ну что ж, раз мастер согласен, пусть работает. Только ведь шпульницам в казарме места не полагается. Да уж ладно, если будем работать в разных сменах, то спать сможем в одной постели», — поспешно ответила Ольга и, поблагодарив управляющего за оказанную милость, вытолкнула растерявшуюся Матрёну из кабинета. Вспоминая свой первый день работы в пыльном цехе, насмешки работниц, сердитые окрики мастера, треск и грохот, от которых кружилась голова, Матрёна Дементьевна невольно подумала: разве кто из нынешней молодежи поверит, что в те времена, прежде чем стать ткачихой, надо было 5 лет проработать шпульницей за 10 копеек в день, а также жить впроголодь да спать на одной постели с теткой в душной зловонной казарме. В ту пору большинство рабочих фабрики питалось артелью по специальностям. Малооплачиваемые предельщицы вносили в артель по 2 рубля в месяц, ткачи — 2 рубля 50 копеек, красильщики — по 3. Пищу готовили поочередно работницы. Они же откармливали свиней и 1 раз в неделю по воскресеньям ели мясное. Матрёна, получая 10 копеек в день, конечно, не могла мечтать об артельных харчах и ограничивалась хлебом, изредка покупая дешевую колбасу, а по утрам пила сладкий чай. 2 раза в год рабочие переживали тревожные дни. Зимой фабрику закрывали на время святок, а весной с наступлением пасхальных дней всех работающих, за исключением мастеров, ремонтщиков и кочегаров, увольняли. После 1,5-месячного перерыва их принимали вновь. Накануне пуска фабрики рабочие становились в очередь и один за другим поднимались в контору. Наверху, на широкой площадке у дверей, стоял хозяин, бородатый старообрядец. Фамилия его была Носов, звали его Носов-старший, в глухом черном сюртуке, и рядом с ним толстенький управляющий. Кивок головы фабриканта означал, что рабочий принят и может пройти налево, в расчетную часть, для получения табельного жетона. Не удостоившийся хозяйского кивка поворачивал вправо и обязан был немедленно забрать свои жалкие пожитки и покинуть казарму. Установив такой порядок, Носов преследовал троякую цель: не платить за простой фабрики во время мертвого сезона, сделать рабочих послушными, держа их под вечным страхом увольнения, и, наконец, 2 раза в год проводить чистку, избавляясь от нежелательных рабочих. Каждый раз, поднимаясь в контору, Матрёна дрожала от страха. Чтобы казаться старше, она надевала тётино длинное платье, повязывала голову платком и в таком виде появлялась перед грозными очами хозяина. Только в 1911 году ее перевели на ткацкий станок, и то благодаря стараниям тетки Ольги, угостившей ткацкого мастера. Матрёна быстро освоила станки и начала хорошо работать. Спустя год ей положили оклад 6 рублей 50 копеек и дали место в казарме. Ценой жестокой экономии она скопила немного денег, завела обитый жестью сундук, тот самый, что стоит сейчас в углу возле дверей, купила платье, модные в то время высокие башмачки на шнурках и шерстяной платок. Но вскоре Матрёну постигло несчастье. Умерла тетка. За день до смерти старая труженица впервые за долгие годы не пошла на работу. Бледная, осунувшаяся, с потухшими глазами, лежала она на спине и тихо стонала. Ночью, когда Матрёна вернулась с вечерней смены, больная подозвала ее к себе и, с трудом произнося каждое слово, сказала: «Помираю. Одна останешься. Совсем-совсем одна, понимаешь? Смотри, блюди себя». Матрёна, припав к ней, громко заплакала. Тетка Ольга холодеющими пальцами погладила волосы племянницы и после долгого молчания снова заговорила. «Не плачь. Все помрем. Кто раньше, кто позже. Дорога-то одна. Еще слава Богу, что в своей постели помираю, не в богадельне, как другие, не на улице. Похорони меня в маркизетовом платье. Остальные вещи себе возьми». Она хотела что-то сказать еще, но не смогла. Захрипела, стала жадно ловить ртом воздух. Узнав о смерти Ольги Сидоркиной, обитательницы казармы заголосили, оплакивая не столько ее смерть, сколько свою горькую долю. Многих ожидала та же участь — умереть здесь, на фабричной койке, без семьи и близких, не испытав никаких радостей в жизни. После похорон тетки Матрёна нашла в ее сундуке какие-то высушенные, рассыпавшиеся при прикосновении цветы, шелковую шаль, белое, ни разу не надеванное платье и деньги — 7 рублей 20 копеек. Это было все, что накопила ткачиха Сидоркина за 34 года беспрерывной работы на фабрике. Кто знает, какие она вынашивала мечты, когда шила себе белое подвенечное платье. Быть может, в молодости тетя Оля любила кого-нибудь. Горе и одиночество послужили причиной тому, что нелюдимая, никогда не имевшая подруг Матрёна, вдруг сошлась с Варварой, тоненькой, голубоглазой девушкой, будущей матерью Алексея. Они спали рядом. И по ночам, когда в казарме наступала относительная тишина, раздвинув ситцевую занавеску и положив голову на одну подушку, шепотом делились мыслями, наивными своими мечтами, вспоминали былое или, как маленькие, рассказывали сказки, слышанные в детстве. В прошлой жизни у них не было ничего хорошего, и все же, вспоминая о ней, Матрёна грустно вздыхала. В деревне осталась мать. Она изредка присылала письма в несколько слов. «Жива-здорова, того и тебе желаю, моя бесценная доченька». Варвара была скромная, застенчивая девушка. Разговаривая с чужими, она краснела и опускала глаза. И все же однажды она призналась Матрёне, что ей нравится молодой кочегар Федор. Федор Власов появился на Носовской фабрике весной 1912 года и, благодаря общительному, веселому характеру, быстро сошелся с фабричной молодежью. Старики тоже отзывались о нем с уважением. «Молодой, а, видать, башковитый, золотые руки, работает, залюбуешься». В то время Федору было года 24, не больше. Коренастый, литой, он весь, казалось, состоял из одних мускулов. За новым кочегаром, так легко завоевавшим симпатии всей фабрики, водились мелкие грешки. Любил он пофорсить, одевался с шиком, как одевались в то время одинокие прилично зарабатывающие мастеровые, суконные брюки заправлял в начищенные до блеска хромовые сапоги, сатиновую косоворотку, надетую на выпуск под коротенький пиджак, подпоясывал шелковым шнурком. И никто из молодежи не умел носить так лихо, как он, картуз с блестящим козырьком, из-под которого выбивался чуб темно-каштановых волос. В свободные вечера Федор приходил с гармошкой во двор женской казармы, садился на скамью под деревом и, закинув ремень за плечо, тихонько наигрывал душевные мелодии. Услышав звуки гармошки, обитатели казармы медленно выползали из своих нор, окружали молодого кочегара. Молодежь подхватывала песни. Пожилые работницы, пригорюнившись, украдкой вытирали слезы, Знакомая песня воскрешала в их памяти давние дни, покинутый дом, молодость, а, быть может, и несчастную любовь. Когда Федор кончал играть, исчерпав весь свой репертуар, кто-нибудь из девчат просил его сыграть плясовую. Он не заставлял себя долго упрашивать. Приосанившись, весело поглядывая на Варвару, словно прося ее одобрения, он с увлечением играл то польку, то краковяк, то разудалую русскую. Девушки, обняв друг друга, самозабвенно кружились до поздней ночи на пыльном дворе. После таких вечеров Варвара долго не могла уснуть, лежала с открытыми глазами, думала. Наконец поднимала занавеску, будила Матрёну и шепотом говорила: «Ой, Мотя, если бы ты знала, какой он хороший, и глаза-то у него сияют, а сам добрый-добрый». Словно ничего не понимая, Матрёна спрашивала: «Это ты про кого?» «Да про Федора, про кочегара». Изредка Федор заходил в казарму, шутил, балагурил, рассказывал смешные истории. Уже тогда за его невинными шутками Матрёна Дементьевна угадывала какой-то особый смысл, но никому о своих догадках не говорила. Она понимала, что кочегар не такой простачок, каким кажется. Недаром старики окрестили его умной башкой. «Здорово, бабоньки! Ну как вы тут живете-можете?» — начинал он, присаживаясь на табуретку. «Гляжу, не жизнь у вас, а чисто рай. Тепло, уютно, с крыши не каплет. Этак век захочется жить. Небось, каждый месяц по гривеннику откладываете на приданное и в сундук прячете. Правильно делаете. Без приданного нынче никто замуж не возьмет. Вот наш хозяин, слыхали, какое приданное дочери отгрохал? Он ее замуж выдает, и по этому случаю построил для нее и будущего зятя отдельный особняк. Говорят, будто в том особняке заплутаешься. 14 комнат, да зал размером побольше нашей казармы. Во всех комнатах потолки расписаны золотом, лестницы из белого мрамора. Парчевая мебель, ковры, картины, а вокруг особняка большой сад, чтобы молодые чистым воздухом дышали, а весной песни соловьиные слушали. А кроме того, хозяин, говорят, отвалил зятьку еще деньгами 500 000. Думаю, думаю я, никак не пойму, откуда у людей такие деньги берутся? Наш бородач на станке каком-то их печатает, что ли? Сидит ночи напролет и печатает себе новенькие сотенки. Ну да, печатает. Конечно, а фабрика-то на что? Спросила словоохотливая ткачиха Елизавета. Федор сделал удивленное лицо. Вот тебе и на. Выходит, это мы с вами ему эти миллионы зарабатываем? Признаться, никогда бы я сам до этого не додумался. Ткачу 6 целковых с полтиной в месяц, кочегару красненькую, а ему мешок золота? Как в сказке, ей-богу. Федя, вот ты бы и женился на хозяйской дочери, и жил бы себе припеваючи, дом, сад, 500 000 денег, все твое. Что ты, тетя Лизавета, да я этакую выдру и за 1 000 000 не взял бы. У меня на сердце другая. Хочу жениться на голубоглазой красавице и жить с ней душа в душу. Ну и зачем дело стало, не унималась Елизавета. Да вот не знаю, может, я ей не по душе. Твоя красавица, видать, больно привередлива, плохо разбирается в молодцах. Вот я бы за тебя с закрытыми глазами пошла. Да ты, верно, не захочешь. Стара уж, — пошутила Елизавета. Тут в разговор вмешалась пожилая трепальщица тетя Маша. У тебя, Федор, ни кола, ни двора. Вот девушка и страшится связать свою судьбу с твоей. Одними песнями сыт не будешь. Что кол да двор? Это дело наживное. Была бы любовь. Есть у меня 2 руки. Неужто одну жену не прокормлю? Иной раз Федор приносил с собой в казарму газету и читал про забастовки рабочих в разных городах. «Слышь, бабоньки», — говорил он потом, — «какие дела творятся на свете? Если разобраться всерьез, то выходит, что народ правильно делает. Ведь нельзя вечно терпеть. Не бессловесные же мы, скотина. Если рабочие дружно бросят работу по всей России, все замрет, жизнь остановится, и хозяева волей-неволей пойдут на уступки. Помнят ведь злодеи про пятый год. На фабрике стали поговаривать, будто кочегар Федор в политику замешан, идет против властей. Некоторые стали его остерегаться, а женщины в казарме предупреждали Варвару. «Смотри, Варвара, будь осторожна. Твой Федор хоть и самостоятельный парень, и лицом, фигурой тоже взял, но горячая голова. Того и гляди, накличет на себя беду, во строк попадет». «Куда там?» Варвара ничего не хотела слушать. Она уже без Федора ни жить, ни дышать не могла. Каждый вечер, надев белую кофточку и накинув на плечи шелковую шаль, счастливая, сияющая, бежала к нему на свидание. Незаметно пролетели лето и осень, начались холода. Варвара притихла, стала задумчивой. Как-то ночью, отдернув по обыкновению занавеску, она положила голову на подушку Матрёны и сказала: «Пусть про него что хотят, говорят, мне все равно. Скажи он мне слово, я за ним на край света пойду, все муки приму. Я-то знаю, какой он хороший». После крещения они обвенчались. Наконец-то сбылась мечта Варвары. У нее был свой уголок. Правда, комната молодоженам досталась маленькая, сырая, обстановка убогая, но Варвара была счастлива. Как чисто, как порядливо было в ее комнатке, как старательно мастерила она коврики из лоскутков, вышивала накидки на подушки. Матрена Дементьевна часто бывала у молодых, и что греха таить, завидовала подружке. Однако счастье Варвары длилось недолго. Летом 14-го года грянула война, перевернувшая вверх дном жизнь не только Варвары и Федора, но и множество людей. На фабрике начали вырабатывать серо-шинельное сукно, и интендантское начальство разрешило хозяину забронировать нужное ему количество квалифицированных рабочих. Все думали, что Федора не тронут, уж кого-кого, а кочегара никак не заменить женщиной. Между тем фабрикант рассудил иначе. Он поспешил одним махом и без большого шума избавиться от всех неблагонадежных. Через неделю после объявления войны Федора Власова в числе многих других мобилизовали в армию и отправили на фронт. После отъезда мужа Варвара хотела было удержать за собой комнату, надеясь, что Федор скоро вернется, однако это оказалось не так-то легко. Из 7 рублей заработка 4 приходилось платить за комнату, а на 3 рубля жить было невозможно, все дорожало с каждым днем. Варваре пришлось вернуться в казарму, скрыв свою беременность, иначе ее не пустили бы туда. Зимой пришло извещение о гибели Федора. Варвара с горя слегла и до самых родов не вставала. Родив мальчика, она почувствовала, что не жилится на белом свете, и умолила Матрёну взять ее сына. «Будь ему за место матери, не отдавай в приют, пропадет он там», — шептала Варвара. Через 3 дня она умерла. Светало, а Матрёна Дементьевна все не могла уснуть. Сколько горя, сколько страданий выпало на ее долю, как много пришлось пережить. Но жизнь ткачихи Матрёны Сорокиной прошла недаром. Ей было чем гордиться. Она вырастила нареченного сына, Алексея Власова.